Время от времени он бросался на стену и принимался молотить по ней кулаками, пинать ногами, вымещая свою злость. Вандемар же шел спокойно, мерно, уверенно и неотвратимо, как сама смерть. Он равнодушно смотрел, как крупнул стекло, прислоненное к стене, и оно с мелодичным звоном разлетелось вдребезги. «Дело в том, мистер Вандемар, — заявил Круп, глядя на осколки, — что я сыт по горло. Мне надоела эта игра в прятки. Это ничего не делание, дураковаляне. Жалкая жаба. Да я мог бы выдавить ему глаза вот этими самыми руками». Мистер Вандемар покачал головой. «Рано. Он наш босс и дал нам задание. Вот заплатит, тогда и можно будет повеселиться». Мистер Круп сердито сплюнул. «Ничтожество! Лживый болван! Мерзкая тварь! Прихлопнуть его, укокошить, пустить в расход, аннулировать!» Громко звонил телефон. Круп и Вандемар стали задачно оглядываться. Наконец мистер Вандемар заметил аппарат, стоявший на груди размокших медицинских карт. Провода были оборваны. Вандемар снял трубку и передал ее Крупу. «Это тебя». Он не любил разговаривать по телефону. «Мистер Круп у аппарата!» — рявкнул Круп и тут же сменил тон на раболепный. «А, это вы, сэр!» Он помолчал. «В настоящий момент, как вы и просили, она беспрепятственно делает все, что хочет, беззаботная, как бабочка. Боюсь, ваша идея насчет телохранителя с треском провалилась. Варни?» «Да, уже мертв». Он снова помолчал. «Сэр, я начинаю испытывать некоторый дискомфорт от той роли, которую мы с моим коллегой играем во всем этом деле». Он снова умолк и вдруг смертельно побледнел. «Непрофессионально?» — прошипел он. «Мы?» Мистер Круп стукнул кулаком об стену, однако тон его ничуть не изменился. «Сэр, осмелюсь вам напомнить, что мы с мистером Вандемаром сожгли Трою. Мы принесли черную чуму во Фландрию. Мы убили дюжину королей, пяток римских пап, полсотни героев и двух так называемых богов. По поручению нашего предыдущего работодателя мы замучили до смерти всех монахов монастыря в Тоскане в XVI веке, так что, извините, мы профессионалы». «Мне, кстати, понравилось», — проговорил мистер Вандемар, запихивая в рот лягушек. «Развлечение заключалось в том, чтобы натолкать как можно больше и так потом начать пережевывать». «Что я хочу этим сказать?» — переспросил мистер Круп, стряхивая с потертого пиджака воображаемую пылинку и не замечая грязных пятен. «Я хочу сказать, что мы убийцы, киллеры, мы убиваем!» — его собеседник что-то сказал. «А как же это из верхнего мира? Почему его нельзя убить?» Мистер Круп поморщился, сплюнул, пнул стену и снова замер с ржавым, разваливающимся телефоном в руке. «Запугать ее? Мы убийца, не пугало!» Он помолчал, глубоко вздохнул. «Хорошо, я понял, но мне это не нравится». На том конце повесили трубку. Мистер Круп поглядел на телефон, а потом принялся колотить им об стену до тех пор, пока аппарат не рассыпался в хлам. Подошел мистер Вандемар. Он нашел где-то огромного черного слизня, ярко-оранжевого снизу, и теперь посасывал его, как лакричный леденец. Слизняк, не отличавшийся сообразительностью, пытался уползти Вандемару на подбородок. «Кто это был?» — спросил Вандемар. «А как ты думаешь?» Мистер Вандемар пожевал хвост слизня, потом всосал его, как толстую липкую макаронину. «Пугало!» — предположил он. — Наш босс. Со второй попытки я бы угадал. — Пугало! — мистер Круп с отвращением сплюнул. Он медленно переходил от красной кипучей ярости к клейкой серой обиде. Мистер Вандемар проглотил слизняка и вытер рот рукавом. — Я знаю отличный способ пугать ворон, — сообщил он. — Подкрадываешься к вороне. Хватаешь ее за шею и сжимаешь до тех пор, пока не перестает трепыхаться. Вот это их до смерти пугает. Он умолк, и в тишине послышался недовольный крик ворон, пролетавший над головой. «Вороны!» Семейство Врановой.